Однако и афишировать пока желания нет, что душой влез в другую упряжку. А я, похоже, и душой, и телом с вами. От всех предложений теперь отказываюсь. Ценю такую преданность и казню себя, что не могу обеспечить вас, Ирочка, достойным орудием труда. Нам, наверное, не следует мечтать о высокопроизводительном комбайне. Нам бы жаточку-лобогреечку попроще. Не высоковельможную БСМ, а какую-нибудь скромненькую, но безотказную М-40-30. У меня есть намерение оседлать ЕС-1065. Мне ровным счетом ничего не говорил этот буквенно-цифровой код, мог только догадываться, что под ним скрывается вычислительная машина определенной марки. Что-то не слыхал о такой? Неудивительно. ЕС — последнее слово третьего компьютерного поколения. Третьего? Выше рангом БСМ-6? БСМ, как вам известно, второе поколение. Выше у нас пока ничего нет. И сколько же таких машин в Москве? Возможно, всего одна. Я уставился на Ирину, словно мальчишка на фокусника, только что вынувшего из шляпы живого зайца. «Кто нас к ней допустит, Ирочка?» «Ребята, которые с ней сейчас возятся. Я с ними немножко знакома». «Понимаю, знакомство — сила, но не настолько же великое, чтобы пробить нам проход к такому уникальному оракулу. Вокруг него наверняка стоят плотной стеной жаждущие от самых влиятельных организаций. Нам не чета жалким гуманитариям. В том-то и дело, никто еще не стоит. Заявок пока не принимают. Ну и опробовать-то на чем-то новорожденного оракула надо. Пусть его обкатают на наши задачи. Жрецам оракула, наверное, самим будет интересно приложить руку к покушению на Христа». Я склонил голову перед дерзостью Ирины, хотя и не очень-то верил в успех ее авантюры. Однако, как плохо я себе представлял, в какого делового человека выросла бывшая студенточка мехмата. Через несколько дней Ирина объявила: «Заметано. Вам придется нанести визит вежливости жрецам. Постарайтесь быть обаятельным». В самом центре Москвы есть глухие, сохранившие душок старины уголки, куда лишь доносится сторонний шум больших улиц, где прохожие редки, а всезнающие шоферы такси чешут затылки, вспоминая, где же находится такая набережная. А с этой тихой набережной не видно Кремля, потому только что его закрывают стены вовсе не высотных зданий. Когда-то здесь были соляные склады, потом подсобное помещение одной из самых первых электростанций столицы, ныне давно бездействующей. Теперь же тут вычислительный центр, один из крупнейших в городе. И обслуживает он главным образом энергетиков, помогает им управлять энергосистемами, раскинувшимися по всей нашей обширной стране с ее тысячекилометровыми высоковольтными линиями, уникально гигантскими и типовыми станциями, с ее разнореким потребителем в виде промышленных городов и периферийных деревенек с животноводческими комбинатами. До сих пор я бывал в вычислительных центрах, где высокие окна, обильно пропускающие солнце, пластиковая роскошь, шаткая модерновая мебель, парадная современность, выпирающая из-за всех углов. Здесь же сумрачная величавость, присущая только старым московским домам, затертые лестницы, узкие окна, пробитые в толстых стенах, к тому же загроможденные объемистыми кондиционерами. В бывших соляных складах теперь и ревниво поддерживается нужная температура. Интеллектуальные машины капризны, отзываются на малейшее охлаждение и потепление. Сами машины работают беззвучно, зато постоянно гудят вентиляторы, создавая впечатление, попал в производственный цех. Да, так оно и есть. Здесь обрабатывают, причем в массовом масштабе, по точным способам информацию. И комнаты на этажах, освещенные лампами дневного света, действительно очень напоминают цехи каких-то фабричек местного значения.